89. Горшки для растений из пластиковых бутылок. Такие горшки отлично подойдут для помидоров, клубники, трав и салатных листьев. Вам понадобятся пластиковые бутылки, веревка, краска, кисточка, дрель. Удалите этикетку, но оставьте крышечку. Сдавите бутылку до плоского состояния, чтобы вырезать квадратик из середины с одной стороны бутылки. Верните бутылке прежнюю форму. Покрасьте бутылку в цвет, который вам нравится. Главное, чтобы она перестала быть прозрачной, чтобы корни не повредились от солнечного света. Просверлите дырочку в крышке и дне бутылки, чтобы протянуть через них веревку, закрепив узелками бутылку на одном месте.